В другом конце, в присутствии Тысяцкого, яростно спорили новгородские купцы, перемеривая кусок красного сукна иванским локтем. Сноска. Локоть, мера длины, соответствует приблизительно длине локтевой кости. Русский локоть равнялся приблизительно полуметру. Конец сноски. Тут же в костяном ларце находился образец рубленной серебряной гривенки. Староста, держа в руках небольшие весы, что-то объяснял обступившим его купцам. За маленьким столиком, окруженный торговцами, не покладая рук, трудился иванский меняла. Он с большим знанием дела разбирал кучки всевозможных монет. Здесь были деньги многих городов и стран, древние и самых последних дней. Сырков знал, где искать сторожа. Дверь в подвалы была приоткрыта. Спустившись вниз на несколько ступенек, он крикнул: «Эй, Илья! Кого Бог принес?» — послышался голос. «Это я, Афоня Сырков. Обожди маленько». Сторож, кряхтя, поднялся по лестнице. «Афоня, от те раз! А я панихиду по тебе думал править. Откуда ты?» Сырков без утайки рассказал другу о событиях последних дней. «Не быть мне в Новгороде живу, загрызут бояре», — закончил он. «Хочу к Студеному морю податься. Выручи, Илья, дай денег. Путь не долгота страшит. Из первой выручки верну, с лихвой верну». «Под твое слово дам», — сказал сторож. «А лихвы мне не надо. Пусть монахи берут, им превышно». «Пойдем, друг», — добавил он, — «я тебя другой дорогой выведу, а то меж господ купцов пока проберешься, из своей рубахи вылезешь». Через маленькую железную дверь, почти незаметную в северной стене храма, друзья вышли на площадь. Неожиданный звон новгородских церквей встретил их многоголосым хором. Со всех концов города неслись протяжные, тоскливые призывы колоколов. «Опять усопших хоронят. Оголодал народ», — сказал Илья и перекрестился. К вечеру, когда торг стал расходиться, через площадь проскакал на огромном взмыленном коне толстый боярин. Горожане посмеивались, глядя на толстяка с красным вспотевшим лицом, неловко сидевшего в седле. Это был ладожский посадник. Боярин Никита Губарев, узнав, что ладожане отбили нападение врага и опасность для крепости миновала, не выдержал и сам поехал в Новгород. Он решил все рассказать Ефимию. «Авось поможет владыка», — думал он, подпрыгивая в седле. «Жаль Труфана Федоровича, неужто ему пропадать?» У дверей Софийского дома Губарев, пыхтя, слез с коня и направился в сени. Ладожского посадника Ефимий принял в маленькой горнице. Несмотря на жаркий солнечный день, здесь было прохладно и сумрачно. Две лампадки скупо освещали темные лики святых на древних иконах, широкие скамьи вдоль стен, дубовое кресло, на котором сидел владыка, и тяжелый резной стол. Не вставая, Ефимий зажег восковую свечу от огня лампадки. В горнице стало светло. «Садись, боярин», — сказал новгородский архиепископ, — «сказывай». «Любо мне при лампадах думать», — добавил он. «Голове легче, глазам вольготнее и на душе покой». «Трех коней загнал владыка», — волнуясь, начал посадник. «На четвертом к тебе прискакал». «Как свеи, боярин?» — нетерпеливо перебил владыка. «Разбили свеев», — оживился посадник, — «многих в полон похватали. Корабль свейский в Ладожке стоит, заполонили». «Добро, хорошо службу правишь, Никита Афанасьич», — похвалил владыка, — «а я подумал, не за помогой ли ты прискакал, говори, в чем нужда твоя?» Посадник вытер потный лоб. «Измена в Новгороде, владыка! Мои люди гонца к свеям перехватили. Во всем переветник признался». Губарев запнулся.